Просто я придумала тебя. Это я писала эти сказки. Это мы под снегом января. Так просто верили, мечтали, мы любили, начинали с нуля. Но кто же сделал это с нами, кто сложил все ореками не так? А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Может, все богами между нами решено, но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Это я придумала тебя. Облака смывают с неба краски, и весь мир января. Так одиноко остывает под ногами, замерзает земля. Я не могу, но оставляю, сердце плачет, забывая тебя. А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Для тебя одного. Но мое сердце, но мое сердце будет биться лишь для тебя. Для тебя одного. Сердце, сердце. Смело на асфальте рисовал. Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Может, все богами между нами решено, но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Просто я придумала тебя.